Глава 50. Порез. В гравитационной комнате. Шиян облокотился о гравитационный столб, чувствуя боль во всем теле. На его оголенном теле был виден хороший рельеф. Его тело было словно отлито из металла и содержало в себе безумную силу. Снабженный кучей еды, Шиян провел еще один месяц в гравитационной комнате. За это время увеличился не только размер его мышц, но и рост. Внезапно открылась дверь. В проходе показались Ши Цян, Кан Фэнь и Ян Хай. Ши Цян посмотрел на Шияна говорящими глазами и кивнул. «Очень хорошо. Похоже, ты не халтурил». «Еще бы», – сказал Шиян, не меняя своей позы. «Думаю, я достаточно натренировал свое тело. Теперь можно изучить боевые навыки». «Ну, не тебе решать», – усмехнулся Ши Цян и подошел к нему. «Дай свою руку». Шиян вытянул свою левую руку. Рука тут же стала похожа на темно-коричневый камень. Если хорошо присмотреться, то на поверхности руки виднелся тонкий слой темного света. «Вау!» Ши Цян радостно крикнул. «Ха! А ты действительно нечто! На руке есть темный свет! Это здорово! Здорово!» Ян Хай также был в восторге и подошел поближе. «Отчим, это то же состояние, что у воина человеческой сферы?» Несколько лет назад, когда Цинь прорвался на третье небо человеческой сферы, его дух окаменения изучал такой же темный свет. Это состояние то же самое? Да. Ши Цян кивнул с небольшим мышечным спазмом в углу рта. Этот ребенок просто удивителен. Добиться такого всего за пару месяцев. Хоть Ши Цян и не хотел, чтобы Ши Ян слишком возгордился, но не мог его не похвалить. Парень, как тебе это удалось? «Я тренировался, как вы мне сказали. Вот и результат», – пожал плечами Шиян. «Сколько часов в день ты тренировался?» Даже молчаливый Хан Фэнь не удержался и задал этот вопрос. «Примерно 15 часов». «15 часов?» Хан Фэнь и Шан Цянь одновременно вскрикнули. «Это невозможно! Ублюдок, хватит врать!» Ши Цян начал вопить. «Твоему телу требуется как минимум 18 часов на восстановление. А также нужно время на еду. В итоге у тебя на тренировке уходит примерно 5 часов в день. Откуда тут взяться 15 часам?» Хань Фэнь скептически покачал головой. «Мелкий гаденыш, говори правду. Хватит дурака валять перед дедом», – гневно прокричал Ян Хай. «Кто сказал, что мне нужно 18 часов на восстановление?» Ши Ян весело произнес. «Мне нужно всего лишь 4 часа». «Это невозможно!» Хан Фэнь и Шин Цян снова одновременно закричали. «Твое тело не может так быстро восстанавливаться из-за сложности тренировки. Я управляю семьей Ши уже много лет и никогда не видел, чтобы кто-то так быстро восстанавливался. Ши Янь – самый талантливый ребенок нашей семьи. Ему требовалось примерно 15 часов на восстановление, пока он не достиг человеческой сферы», – кричал Ши Цян. «Ты хочешь сказать, что твое восстановление в 4 раза быстрее его?» «Ну, нет ничего невозможного». Ши Ян подошел к своей сумке, лежащей в углу комнаты, и вынул кинжал. «Дедушка, есть одна вещь, которая смущала меня очень долгое время. Теперь, когда мой отец здесь, я хочу кое-что протестировать». «Что за тест?» – нахмурился Ши Цян. «Дядя Хан, я хочу порезать вашу руку». «Гаденыш!» – крикнул Ши Цян. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Просто небольшой надрез», – спокойно сказал Ши Ян. «И для точности сравнения я также сделаю надрез себе и своему отцу. Глава семьи, у молодого мастера Яна, возможно, есть план. Можно дать ему попробовать». «Что, черт возьми, ты задумал?» – растерянно спросил Ши Цян. «Скоро узнаете». Легкой походкой Ши Ян направился в сторону Хан Фэня. «Дядя Хан, не используйте глубокой ци, даже если рана будет сильно кровоточить. Хорошо?» «Понял. Тогда я начинаю». «Давай». Ши Ян подошел к Хан Фэню и сделал надрез на левой ладони. Кровь потекла сразу. «Отец, теперь твоя очередь». Ши Ян направился в сторону Ян Хая. «Мелкий гаденыш, что ты хочешь сделать? Твой отец не воин, так что будь понежнее». «Я знаю». Ши Ян быстро полоснул кинжалом по руке Ян Хая. Увидев кровь на руке, Ян Хай завопил. «Вот ублюдок, ты слишком жесток. Я даже не успел подготовиться». Под взглядами Хан Фэя, Ши Цзяня и Ян Хая, Ши Ян тоже порезал свою руку и посмотрел, как из нее течет кровь. «Гаденыш, что ты хочешь показать нам? Я ничего не вижу!» – крикнул Янхай. «Подожди пару минут». Серьезным лицом посмотрел на него Шиян. Ханьфэнь и Шитян не могли понять, что хочет сделать Шиян, и лишь с подозрением посмотрели на него. А Шиян лишь стоял и улыбался, весь забрызганный собственной кровью. 10 минут спустя. «Что?» Ханьфэнь заметил странные изменения на руке Янхая. «Глава семьи, посмотрите!» Шитян пристально смотрел на Шияна, но, услышав возглас, повернулся и посмотрел на Янхая. Он также заметил странную вещь. «Хай, почему кровь на твоей руке перестала течь и свернулась в кокон?» «Ах!» Янхай только сейчас заметил этот кокон. «Я не знаю. У меня все еще идет кровь!» Ханьфэнь протянул свою руку. «Что за...» Янхай впал в ступор. «Вы много лет тренировались, так что кровотечение у вас должно остановиться раньше, чем у меня. Что происходит?» «Взгляните на мою руку». Шиян распахнул халат, чтобы вытащить свою руку, и встряхнул засохшую кровь. На руке виднелись 2 тонкие, пересекающие царапины размером с иголку. Шитян и Ханфэнь вздрогнули в ужасе. «Ублюдок, что произошло?» – спросил Шитян, отойдя от удивления. «Это вид боевого духа. У отца он тоже есть, но так как он не тренировался, то и не заметил его», – спокойно сказал Шиян. Шитян с сияющими глазами сжал кулак. И мгновение спустя из него вырвался дикий вопль. «Ха-ха-ха-ха! Боевой дух регенерации! Я назвал его бессмертным боевым духом», – начал объяснять Шиян. «Я думаю, что этот боевой дух способен заново отрастить оторванные конечности, если достигает своей максимальной силы, а может и сделает бессмертным». Сперва Шитян и Ханфэнь были ошарашены, а потом осознали реальную силу духа. Они не могли подавить своего волнения. «Гаденыш, так получается у тебя 2 боевых духа?» Янхай чуть ли не плакал от радости. «Он точно владеет 2 духами!» Дико засмеялся Шитян и хлопнул Янхая по плечу так сильно, что тот упал на землю. «Хай, так у тебя все же есть дух, ха-ха-ха, невероятно! Я должен был полоснуть тебя ножом еще давно, чтобы понять это, ха-ха!» «Так, теперь вы верите в то, что я способен восстанавливаться за 4 часа?» Улыбнулся Шиян. «Верим, ха-ха!» Шитян был счастлив до безумия и, игнорируя Янхая, сказал: «Парень, идем со мной во дворец боевого духа. Можешь выбрать там любой навык, который тебе понравится». «Прекрасно»,